Все нормально, все уже прошло, не переживай, не стоят они того. Я знаю, шепнула Валерия и еще крепче прижалась к Максимову. На выходных расслабиться и отдохнуть от напряженной пятницы не удалось. В Пореченск Смирнов, Влад, Андрей с Лерой попали поздним вечером. Сначала давали показания прибывшей опергруппе, потом всех допрашивали в ближайшем участке. Максимов мог отказаться и потребовать присутствия родственника, но дал показания добровольно. Милиционеры были возбуждены, нервны, а ожидать, пока примчатся взбудораженные родители, ему не хотелось. Достаточно того, что вместе с ним присутствовали Влад и Петр Ефимович. Отпустили всех неохотно. С майора, уложившего четверых бандитов, чуть не поместили в обезьянник. Могли и дубиной по хребту приласкать, сдержало лишь его действующее удостоверение консультанта-инструктора по боевой подготовке Генерального штаба Главного разведывательного управления Минобороны. Милиционеры немного притихли, позвонили начальству, долго советовались, и после консультаций отпустили Петра Ефимовича под подписку о невыезде. Во избежание дальнейших приключений до самого города восьмерку Влада сопровождала милицейская «Волга». Дома Максимова ждали обо всем проинформированные и расстроенные предки. Особо не зверствовали, хотя Светлана Аркадьевна порывалась закатить скандал в духе «ты больше никуда не поедешь», но насупленный Николай Иванович быстро успокоил супругу, и со словами «утро вечера мудренее, пусть отдохнет, потом поговорим», отправил сына спать. Утром в субботу Максимова опять вызвали в райотдел, на этот раз вместе с родителями. Даже позавтракать нормально не дали. В коридоре супруги Воронова и Андрей пересеклись с Вернерами и майором. Допрос проводил Саня Веткин под присмотром пузатого капитана Кобица. Лейтенант держался корректно, даже когда капитан ненадолго вышел, аккуратно намекнул, как отвечать на неудобные вопросы. Кобец, наоборот, постоянно гнул линию на превышение пределов необходимой самообороны, хотел зафиксировать в показаниях, что Смирнов сразу начал стрелять направо и налево, убил троих, хотя обстоятельства этого, возможно, не требовали. Максимова и Леру с родителями отпустили после обеда. Смирнова, как потом сообщил Дима, держали до позднего вечера, пытаясь пришить превышение пределов необходимой самообороны. Дима по секрету добавил, что пузатый капитан, оказавшийся человеком Маркова, достал майора так, что ему пришлось сделать звонок в кабинет здания, расположенного на Хорошевском шоссе, чтобы толстяку пояснили по поводу навыков убивать бандитов с одного выстрела. По рассказу главной любительницы шоколадок и конфет Лидочки Максиму Олеговичу, через недолгое время позвонили уже полковнику Маркову. Секретарша, лично соединявшая начальника с разгневанными высокопоставленными товарищами, слышала большую часть разговоров. Сперва с Марковым хотел пообщаться секретарь-ординарец начальника ГРУ, генерала армии Ивашутина. Доверенное лицо руководителя спецслужбы передало неудовольствие высокого начальства издевательствами над заслуженным и уважаемым сотрудником, воспитавшим множество отличных специалистов невидимого фронта. Через час раздался звонок первого заместителя министра, товарища Ерина. Виктор Федорович не орал, но разговаривал так жестко, что Людочка, умудрившаяся сквозь приоткрытую щелку двери разглядеть лицо Маркова, утверждала, побледневшая и осунувшаяся физиономия полковника напоминала ожившего мертвеца. В воскресенье Максимова и Леру с раздраженными родителями опять в авральном режиме потянули в райотдел для уточнений показаний. Но через пару часов отношение оперов, вынужденных в выходной день разбираться с перестрелкой на дороге, волшебным образом изменилось. Вернеров и Вороновых напоили чаем, угостили печеньем, Андрею торжественно пожали руку, поблагодарили за задержание особо опасных преступников, извинились перед ним, Лера и их родителями и отпустили всех по домам. Такое резкое смена поведения получила объяснение только к вечеру понедельника. Часов в шесть перезвонил довольный Дима и нагло напросился на чай. На кухне, сидя перед насупленной как грозовая туча Светланой Аркадьевной, невозмутимым Николаем Ивановичем и навострившим уши Андреем, он рассказал, что произошло. Оказывается, в воскресенье днем до райотдела дошла информация по расследованию нападения на дороге. По результатам экспертизы оружия на банде висело не менее 8 убийств. Как только пробили стволы, приехавшие московские оперы начали жестко работать с подозреваемыми. Стали давать показания водитель шестерки и коротышка с пробитым гвоздем плечом. В субботу вечером взяли перепуганного Толика. Удалось узнать, что бандиты промышляли убийствами, грабежами и разбоями уже около полутора лет. Милицейскую форму и машину они раздобыли в Ленинградской области, летом прошлого года, ночью убив и прикопав в лесу двух сотрудников ГАИ. Затем машину перегнали в Московскую область, спрятали в гараже родственника одного из подельников, трудившегося лесничим в глухой и малолюдной местности. Из Маузера была убита главбух подмосковного кооператива «Победа», перевозившая в портфеле зарплату работников мебельного цеха. Тетка судорожно вцепилась в портфель с 30 тысячами, не желая отдавать деньги бандитам. Ее застрелили тремя выстрелами в упор. ТТ засветился в расстреле семейки кооператоров, поехавшей покупать дом в Сочи. ПМ фальшивого гаишника в убийстве экспедитора и колхозников, везших выручку от продажи овощей, фруктов и мяса в родной колхоз. За другими стволами тоже тянулся серьезный кровавый след. Утром в понедельник следователь, опера, конвой с бандитами и эксперты выехали на место предположительного захоронения убитых милиционеров, которых искали с прошлого года. Убитых откопали. Сейчас проводится экспертиза тел, но сомнений нет, это пропавшие гаишники. Только бандиты взяли в оборот через медовую ловушку. Подвели к нему девицу нетяжелого поведения, временами оказывающую услуги банде, разыграли ситуацию с потерей большой суммы денег, повесили вымышленный долг, запугали и заставили работать на себя. Со временем бывшему управляющему это понравилось. Полгода назад банда в той же Ленинградской области ограбила фуру с контрабандной одежды, идущую из Финляндии в казахстанские кооперативы Алматы. Некоторое время держала одежду в своих схронах, недавно перевезла в подвал и начала реализовывать через Толика, отстегивая толстяку процент. Когда бандиты узнали о кассе Влада, продумали парочку вариантов изъятия сумки у кооператора. Отказ зама главбуха отдавать деньги Толику и неожиданный приезд Влада спутали им все карты. Бандиты стали импровизировать и перестраиваться на ходу, но захват все равно организовали профессионально. Не учли они одного. В машине ехал инструктор по боевой подготовке ГРУ, профессионал высшей категории, выполнявший самые сложные и рискованные миссии в разных уголках земного шара. На этом и прокололись. Когда коротышка вцепился в Леру, Смирнов, одной рукой передавая сумку с деньгами, другой воткнул ручку в горло Аркана, перехватил пистолет и в падении молниеносно сделал три выстрела, по одному на каждого вооруженного огнестрельным оружием бандита. Секунду спустя на асфальте лежало три трупа и истекающий кровью Аркан, тщетно пытающийся вытащить ручку из горла, и окончательно потерявший сознание коротышка со сломанной переносицей, пробитым гвоздем плечом, окончательно отправленный в нирвану ударом по горлу. Остальные бандиты после такой встречи грабить передумали, стараясь унести ноги подальше. Максимов, терпеливо выслушивающий опера, поинтересовался, а почему владельцы фуры со шмотками не начали искать свой товар, хотя бы через милицию. Громов объяснил, таможня пропустила товар незаконно, документы сопровождения были фальшивыми, о чем бандиты прекрасно знали. Видимо, владельцы решили не дергаться, в милицию они обратиться не могли, а связываться с местными уголовниками себе дороже. Возможно, посылали людей осторожно поискать фуру и водителя, но ничего не нашли. Через финскую таможню идет громадный поток контрабанды, искать там какой-либо конкретный товар, что пытаться найти иголку в громадном стоге сена. Да и бандиты действовали грамотно, работали на выезде в удаленных от места проживания городках и селах. После каждого удачного налета или разбоя затихали на месяцы, пережидая поднявшуюся волну. Поэтому их и не удавалось долго поймать. Зато теперь, можно быть уверенным, никаких претензий со стороны закона, ни к Петру Ефимовичу, ни к Андрею не будет. Наоборот, даже благодарность объявит за ликвидацию особо опасной банды. Глава 30. Празднование дня рождения Лера в последний момент перенесла. Утром девушка позвонила, сообщила, что у матери температура, предложила собраться на следующие выходные. Попросила, чтобы не приносили подарки и не беспокоили до выздоровления матери. Но Максимов все равно сбегал на рынок, купил букет роз, зашел к подруге, вручил цветы, пообещал к следующим выходным подготовить для нее особенный сюрприз. С родителями Леры и Рудиком он уже договорился, подарок тоже подобрал, хотел забрать в эту субботу, но попросил, чтобы продавец недельку подождал, встретившись с ним на рынке и вручив пятерку аванса, как залог будущей покупки. Время до пятницы пролетело в уроках и напряженных тренировках. Политтехнолог через день бегал длинные кроссы в рваном беге, нарабатывал взрывные стометровки, короткие пробежки на пределе скорости и сил. Отрабатывал с Вадиком и Рудиком комбинации на лапах, различные контратакующие приемы, показанные майором Фишки. В понедельник и среду Петр Ефимович уже вместе с Димой возил Максимова в зал военного санатория на спарринге с бойцами. Ребята имитировали борцовский стиль Никиты с элементами ударной техники. Максимов отрабатывал противодействие захватам и приемам, ударные комбинации против попыток пройти в ноги или бросить на ковер. По просьбе Смирнова Борис Евгеньевич привел Андрея в свой кабинет, вскипятил воду, залил ее в кастрюле, кинул туда комок материала, чем-то напоминающего воск. Попросил Максимова прикусить. Склепок забрал себе и через пару дней передал в небольшой коробочке пластмассовую капу. Домой после тренировок в санатории Андрей приезжал выжатый как лимон, очень уставший, но довольный. Но и о других моментах будущего боя он тоже не забывал. Договорился с Рудиком, Вадиком и Серегой заранее, чтобы пригласили как можно больше народу поддержать и поболеть за Максимова. Стас Цыганков и Кирилл Лапин пообещали не только подойти в зал к шести, но и захватить с собой друзей, занимавшихся с ними боксом и самбо. Вся прошлая команда кикбоксеров, Марат Сабиров, Сеня Слон и еще несколько парней из секции собирались прийти к спорткомплексу в 6. Вадик вместе с Женей Питоном пообещал притащить 10-15 ребят из качалки. Артем из секции карате, по просьбе хитрого Рудика, посоветовал Владимиру Евгеньевичу, Артуру и Никите пригласить ребят, ушедших из группы после поединка Андрея с Сэмпаем в знак протеста. В красках расписал, как они после легкой и красивой победы Никиты вернутся обратно. Москвичи охотно согласились. Уговаривать прийти и поддержать Максимова никого не пришлось. Как только парни узнавали о будущем поединке, сразу изъявляли желание прийти. В Пореченске, как в любом небольшом провинциальном городке, развлечений для молодежи было немного: парк, дискотека, несколько кафе, 4 кинотеатра, по большому счету все. А тут такое событие, бой с заезжими москвичами местного каратиста, пусть и школьного возраста, но уже успевшего вырубить одного из лучших бойцов секции. С видеокамерами Максимов тоже вопрос решил. Одну захватил с собой Вернер, другую предоставил Петр Ефимович. Даже показал довольному Вадику, как пользоваться аппаратурой. Майор тоже собрался на бой, как тренер Андрея. Смирнов хотел лично видеть, как Андрей будет применять свои и его наработки, и предупредил: бой остановит, если он станет опасным для здоровья и жизни одного из участников. Максимов взял с него слово вмешаться только в действительно экстремальных условиях. «Мне нужно победить», – спокойно пояснил он во вторник, когда он вместе с Вадиком пришел опробовать видеокамеру. «Я должен выиграть поединок. Это важно, прежде всего, для меня самого. И дело даже не в поставленных на кон деньгах. Позволить им победить, значит дать возможность утвердить свое превосходство. Они хотят меня показательно унизить, как человека, посмевшего сопротивляться и дать отпор. Показать, что лучше бы мне было принять избиение от старшего и более опытного Славы Сэмпая. Ну и заодно, сделать рекламу будущей секции, разбудить интерес молодежи и привлечь новых адептов своей будущей ассоциации карате. Если бы я сдался, выхватил плюх от этого лопоухого Славы, конфликт был бы исчерпан, из секции никто не прогнал, но тогда ощущал себя полным ничтожеством. Я так не хочу, наоборот, настроен драться до конца и доказать свою правоту, заодно и на деньги немного москвичей наказать за понты и лишнюю самоуверенность. Петр Ефимович оценивающе глянул на серьезного Максимова, немного помолчал, задумчиво почесал затылок и ответил: «Я тебя понимаю, сам такой, хорошо, буду тянуть до последнего, но если увижу, что тебя будут калечить и убивать, сразу вмешаюсь». «Договорились?» «Договорились. Только если дело будет обстоять по-настоящему серьезно». Майор скривился и нехотя кивнул. «Ладно». За учебой и чередой тренировок Максимов не забывал о делах. В понедельник вместе с Лерой, в специально выделенном Владом помещении, он принимал новых кандидаток в продавцы. Подготовился серьезно. Создал подробные анкеты, которые соискателям требовалось заполнить. Помимо обязательных данных, ФИА, возраст, образование, там имелись наводящие вопросы и графы, позволяющие по ответам судить о характерах, уме, увлечениях, мировоззрении и способностях общаться с людьми и убеждать окружающих в своей точке зрения. После трехчасового общения с 9 кандидатами Андрей выбрал 2 молодых бойких девчонок, рыженькую Катю и брюнетку Свету, учившихся в кулинарном техникуме и швейном училище, и парня, высокого симпатичного Славу, работавшего токарем на агрегат Маши, давно хотевшего уволиться из-за однообразной скучной работы и отсутствия перспектив. Всех троих взяли по настоянию Максимова помощниками продавцов на половину ставки, пока не закончится недельный испытательный срок. Плюс 3% за каждую прямую продажу, с перспективой увеличения до 5, после принятия на полноценную должность. Остальные, к сожалению, по своим психологическим особенностям и коммуникабельности не подходили к должностям. Выбранным девушкам и парню политтехнолог в присутствии Леры раздал ручки и несколько листов для конспектов. Затем прочел лекцию, как работать с покупателями, предлагать им товар, представляющую собой выдержки из Карнеги, Наполеона Хилла, Мэтью Диксона, Роберта Киосаки, других знаменитых менеджеров и специалистов, понимавших психологию прямых продаж и товарного маркетинга. Особенно подчеркнул необходимость изучения преимуществ и достоинств товаров, вежливого и приветливого общения с каждым покупателем. За новыми продавцами присматривала Валерия. Пару раз в магазин захаживал Максимов, наблюдал за новичками. Девушки и парень старались, общались со всеми потенциальными покупателями предельно вежливо, сверкали улыбками, выясняли, что хотят люди, подбирали одежду под их пожелания. Пытались использовать советы и наработки, рассказанные Андреем, и политтехнолог еще раз убедился, умение разбираться в людях, определять потенциал каждого, у него осталось. Тогда же в понедельник Лера вместе с Рудиком притащили стопку журналов «Бурда» с выкройками, на которые была подписана Мария Генриховна. Максимов с Валерией убедили Влада начать новую линию одежды, под рекламу американских кинозвезд, поп-идолов мировой эстрады. Все образцы и изображений для рекламных плакатов должен был создать набивший руку на ретуши и монтаже фотографий, Заславский. С ним Андрей встретился еще в воскресенье после обеда. Живой мелкий паренек явно семитской наружности с готовностью согласился участвовать в проекте. За гонорар в 100 рублей взялся сам подобрать нужные фотографии Сталлоне, Шварценеггера, Саманты Фокс, Сандры, Сиси Кейтч и других звезд кино и эстрады. От Максимова потребовалось найти похожих по типажу людей, сфотографировать их в новой американской одежде. Окончательные варианты плакатов, утвержденные с Русиным-старшим, изготовит городская типография, выпускавшая все городские газеты и другие печатные издания. Со второй половины 80-х она работала на хозрасчете, активно сотрудничала с кооператорами по выпуску различной рекламной и коммерческой продукции, календариков, карт, плакатов. Влад отлично знал директора, пару раз обращался в типографию, поэтому никаких сложностей не предвиделось. Под поручительство Валерий Андрей дал юноше с мудрыми и грустными глазами одесского маклера 25 рублей аванса и неделю на поиск подходящих вариантов фотографий знаменитостей. Согласно плану Максимова, особенно хорошие продажи должны были пойти в московском магазине, на который были большие планы. После переезда в Москву Андрей хотел плотно заняться этой точкой, сделав ее одним из самых популярных магазинов столицы. За чередой тренировок и дел время пролетело незаметно. В четверг, по совету Петра Ефимовича, Андрей особо не нагружался. Легкая 3-километровая пробежка по скверу, подтягивание на турнике и получасовое повторение подготовленных к бою комбинаций на небольшой скорости, для закрепления в мозгу рисунка и вариантов развития боя. Потом уроки и сон. Никаких серьезных нагрузок, только отдых и мысленный настрой на бой. Утро пятницы выдалось ясным и светлым. Максимов проснулся бодрым и выспавшимся, когда на его лице начали весело прыгать солнечные зайчики. Открыл глаза, и сонное состояние как водой смыло мыслью. Сегодня в 6, бой. Во дворе его уже ждали Сережа и Саня. «Ну как ты, готов?» После приветствий первым делом поинтересовался Саня, с беспокойством поглядывая на друга. «Как юный пионер», усмехнулся Андрей. «Брат сказал, если откажешься, никто ничего не предъявит. Стас и Лапин лично за тебя впишутся. Они посмотрели кассету с москвичами, хорошие бойцы, считают, бой будет нечестным. Ты младше и слабее», торопливо зачастил Серега. «Если решишь не драться, мы все тебя поддержим. Стас или Кирилл могут выйти с ними вместо тебя. Тогда это будет справедливо. Не надо. Я уже решил, буду драться», спокойно ответил Максимов. «Сам разберусь, и не спешите меня заранее хоронить. Проиграть могу, но легко этому Никите точно не будет, а вообще-то собираюсь выигрывать. Саня и Вадик переглянулись. Ты уверен? С сомнением протянул Русин. На все 100, авторитетно заявил Андрей. Ладно, пошли в школу, безнадежно махнул рукой Цыганков. На большой перемене в столовой, к Андрею, увлеченно уничтожающему вермишель с котлеткой, подсели Колокольцева и Аус. Лена кивнула сидящим рядом Русину и Цыганкову. Гринченко гордо проигнорировала. «Мы знаем, что у тебя сегодня в 6 будет бой с московским каратистом», сразу сообщила Колокольцева. «Тоже придем тебя поддержать. Откуда знаете?» Максимов так удивился, что даже есть прекратил. «Сообщили добрые люди», многозначительно ответила Лена. «Давай, взгрей этого хлыща как следует. Путь не думает, что ему все можно». Аус очаровательно улыбнулась и кивнула, подтверждая слова подруги. «Постараюсь», – осторожно ответил Андрей. Лена царственно кивнула и отошла от стола. «Это я сообщил», – признался Русин, когда подружки устроились в другом конце зала. «Зачем?» – вздохнул Максимов. «И без них геморроя хватает. Чем больше у тебя поддержка, тем лучше», – ухмыльнулся Саня. «Кто это говорил?» «Я парней имел в виду», – недовольно буркнул Андрей. «Девчонки там зачем?» «Тоже поддержка», – расплылся в улыбке Саня. «Моральная. Да и ты будешь драться изо всех сил, чтобы перед ними не опозориться». «Умник», – хмыкнул Максимов. «Андрей, а мне можно вместе с ребятами прийти, тебя поддержать?» – робко спросил Гринченко. «Почему нельзя?» «Можно, конечно», – великодушно разрешил политтехнолог. «И знаешь, еще что, захвати еще с собой Веру, Аллу или другую красивую девчонку. Ваша задача – выглядеть тающими от счастья влюбленными. Пусть Колокольцева не на поединок смотрит, а на вашу сладкую парочку. Это полезно будет. А Лена будет смотреть?» Тяжело вздохнул Олег. «Еще как будет», усмехнулся Андрей. «Куда она денется с подводной лодки? Каждая женщина, встречающая бывшего поклонника, светящегося от счастья и рядом с красоткой, невольно будет задаваться вопросом, а чем я хуже? Равнодушной точно не останется. Надо с Лерой договариваться», отвел глаза Гринченко. «Это она все организовывала». «Так договаривайся», — хмыкнул Максимов. «Телефон у тебя есть, звони, проси, чтобы помогла. Для нашего плана завоевания Лены это очень важно». «Хорошо», — тяжело вздохнул Олег. «Как только приду домой, позвоню». «А если Вера будет занята, а Лера не сможет никого найти?» «Это Лера-то», — иронично поднял бровь Андрей. «Найдет 100%. Красивых подружек у нее хватает, розыгрыши любит. А тут еще такой шанс развлечься, посмотреть бой, где будет куча народу. Так что не выдумывай, сразу звони Лере и решай вопрос». Гринченко кивнул. После уроков Максимов едва успел зайти в квартиру, скинуть куртку и обувь, бросить сумку в комнате, как телефон в прихожей призывно заверещал. «Слушаю», — выкрикнул Андрей в трубку. «Привет», — обычно звонкий задорный голос Валерии был тих. «Мне только что Олег звонил, я уже с Верой договорилась. Она с ним пойдет». «Ну и отлично», — улыбнулся Максимов. «Будем постепенно доводить Лену до нужной кондиции. Чего такая невеселая?» «Слушай, а тебе обязательно с этим бугаем драться?» — выпалила девушка. «Может, как-то без этого обойтись? Переживаешь?» — подколол Андрей. «Да очень нужно». Презрительно фыркнула девушка, осеклась, несколько секунд помолчала и тихо призналась. «Переживаю. Знаешь, со всеми этими событиями на дороге и вообще, с недавних пор такое ощущение, будто остросюжетное кино смотрю. Маньяк, бандиты, драки. Ты постоянно по лезвию бритвы ходишь. Так же доиграться можно». «Можно», — легко признался Максимов. «Но я не доиграюсь. Все нормально будет». Рудик с Вадиком еще раз кассету с выступлениями москвичей пересматривали. «Говорят, у тебя очень мало шансов выиграть», — сообщила девушка. «Они тебя покалечить могут. Кому и что ты хочешь доказать? Можешь же инвалидом остаться». «Это того стоит, инвалидом я не останусь», — заверил Андрей. «Петр Ефимович тоже с нами будет. Еще куча народу придет, чтобы меня поддержать. Будет жесткий бой, да, но все в рамках, на грани спортивных правил. Помнишь, как пацаны в школе раз на раз махаются? Вот что-то такое. Никто никого не убьет, присутствующие не позволит. Травму получить реально, конечно. Так и на улице можно споткнуться и ногу сломать, например. Риски имеются, но, скажем так, я считаю их допустимыми. А отступать не собираюсь, если москвичам сейчас взбучку не дать, они не успокоятся, а я не собираюсь всю жизнь от них прятаться и слышать вдогонку гадости и подколки. И вообще, увидишь, вы все меня недооцениваете. Надеюсь, в голосе девушки прозвучали нотки сомнения. Я тоже с вами пойду. Ты где с ребятами встречаешься? Без 26 на спортивной площадке. Там будет Вадик, Саня, Серега, Олег Гринченко, Петр Ефимович, ну и Рудик, конечно. Остальные прямо к спорткомплексу подойдут. Тогда до встречи. До встречи. Перед боем Максимов подготовил сумку с кимоно, капой, плавками, короткими шортами, полотенце, мылом и другими принадлежностями. Накинул куртку, завязал шнурки на кроссовках, шагнул к двери, как вдруг его накрыло. Тело потяхивало, пальцы чуть подрагивали в предвкушении будущей схватки. Паническая атака, подростковые гормоны играют, что ли? Ошеломленно подумал Андрей. Когда с маньяком и бандитами дрался, такого не было. Может потому, что действовал сразу, без раздумий. А сейчас неожиданно долбануло. Боюсь быть избитым и уничтоженным, особенно перед Лерой. Странно, раньше такого не было. Максимов не боялся Никиты, но инстинктивное опасение получить серьезную травму, быть беспощадно поломанным у всех на глазах здоровенным борцухой, нарастало, разгоняя волну паники. Андрей закрыл глаза и несколько минут медитировал, настраивался, волевым усилием давил тревожные мысли. Дыхание пришло в норму, тело перестало трясти, пальцы подергивать. Когда Максимов вставал со стула, он был абсолютно спокойным и сосредоточенным на будущем бое. Глава 31. Перед спорткомплексом собралась огромная толпа, человек 80, не меньше. Парни разбились на кучки, о чем-то оживленно переговаривались, маячило несколько девчоночьих лиц, среди которых Максимов увидел Жанну, Колокольцеву и Аус. Впереди отдельной компанией стояли Марат Сабиров, Сеня Слон и еще несколько парней. Увидели Андрея и сразу двинулись к нему, обменялись рукопожатиями с Максимовым и его товарищами, поздоровались с Лерой. «Андрюх, ты как, нормально?» – уточнил Марат. «Противники у тебя непростые, кассеты с их боями по рукам расходятся, я тоже смотрел, техничные парни, знаю», – кивнул политтехнолог. «Но мне плевать на их технику, знаешь пословицу, делай что должен и будь что будет, отступить я не мог, вопрос принципа, уважаю», – прогудел Слон, дружески хлопнув по плечу тяжелой ручищей так, что Андрея чуть повело в сторону. «Думаешь, выдюжишь, а у меня есть другой выход», – усмехнулся Максимов. «Выдюжу, конечно, куда денусь». «Здорово, Андрей», – протолкавшийся сквозь окруживших политтехнолога парней, Стас Цыганков протянул руку. «Может, все-таки подумаешь, я или Кирилл готовы тебя заменить с этим столичным хлыщом, мы хоть с ним по возрасту почти одинаковы». «Без проблем», – пробасил здоровенный, ростом за 1,90 м Кирилл Лапин. «Я этим модником весь ковер вытру, обратно его вынесут, обещаю». Максимов с интересом глянул на самбиста. Он не только борец, ногами и руками бить умеет, черный пояс по карате. «Да плевать», — отмахнулся здоровяк, — «я тоже умею, в ВДВ учили, потом боевым самбо с товарищами баловался, все это драгоножество и рукомашество со мной не прокатит». «Верю», — улыбнулся Андрей, окинув взглядом богатырскую фигуру тренера по самбо. «Но я уже согласился, неправильно будет, если другой выйдет. Получится, будто струсил и старшака вместо себя выставил. Плюс мы еще с ним поспорили на деньги. И вот в связи с этим у меня к тебе или Стасу другая просьба будет». «Какая просьба?» — с интересом глянул Лапин. «Взять деньги, его и мои, и после поединка по-честному отдать их победителю. Сделайте», — немногословный Стас кивнул. «Запросто», — ухмыльнулся здоровяк. «И много денег?» — «Штуку от меня, две от москвичей», — сообщил Максимов. «Победитель получает все». «Ни хрена себе», — присвистнул Лапин, озадаченно приспочесал огромной пятерней могучий затылок. «Откуда у тебя бабки? Не спрашиваю, не мое дело. Но зачем их дарить этим фраерам столичным? Нафига? А с чего ты взял, что я их дарить собрался?» — улыбнулся Андрей. «Может, сам хочу заработать». Здоровяк недоверчиво хмыкнул, с нескрываемым скепсисом глянул на Максимова, хотел что-то сказать, но передумал, лишь согласно кивнул. «Ладно, если надо, я готов, Стас, тоже». «Вот и отлично, тогда пошли в зал, там нас уже ждут». Андрей окинул взглядом несколько автомобилей с московскими номерами, выстроившихся на стоянке перед входом. «Девятку», «шестерку», сверкающий лаком черный Мерседес Артура, синий БМВ с акульей мордой. Огромный зал, с выстроенными ступеньками по периметру длинными скамьями, был почти пуст. На дальней стороне, Наверху сидело около полутора десятка человек в светло-синих кимоно с вышитыми красными иероглифами и в обычной одежде. Еще десятка три устроились недалеко от них. Бойцы старшей группы карате, ученики Владимира Евгеньевича, лопоухий Славик Сэмпай, со своим братцем Борей. Толпа, пришедшая с Максимовым, демонстративно начала занимать места у входа, напротив каратистов и москвичей. Внизу в первых рядах сидели двое из ларца одинаковых с лица, борцу Хигея и Рустам, двоюродные братья Миши Георгадзе. У одного из близнецов виднелась сумка с видеокамерой. «Интересно, что они тут делают?» – озадачился Максимов. «Пришли посмотреть, как меня бить будут и снять кино для Миши. Или Георгадзе с Артуром договорился и мне какую-то подлянку подготовил, хотя они с местными каратистами вроде общаются». Гея и Рустам скользнули холодными взглядами по Андрею и его друзьям. На лицах близнецов расцвели злорадные ухмылки. «Думаете, сейчас меня изобьют и унизят? Хрен вам, обломайтесь, братцы-кролики!» Максимов почувствовал, как внутри нарастает глухая волна раздражения. «Андрей, здорово!» Артур приветственно помахал рукой, подзывая Максимова к себе. С ним рядом, в центре ковра, стояли Никита и Владимир Евгеньевич. Все трое были в кимоно. Блондин в своем черном, Никита, в темно-синем. Оба с кроваво-красными иероглифами на груди. Сенсей в традиционной белой куртке и брюках, с горделиво повязанным черным поясом. Максимов с ребятами, Лерой, Петром Ефимовичем, и присоединившимся к ним Лапиным и Стасом двинулся к Артуру. «Готов к бою?» – уточнил блондин, обменявшись с Андреем рукопожатием. «Готов?» – кивнул Максимов. «Тогда не будем тянуть, переодевайся в раздевалке, она слева от выхода и заходи на ковер», – предложил Артур. «Есть еще пара вопросов», – напомнил Максимов. «Первый. Мы с тобой договаривались поставить деньги. Вы свои взяли, а ты?» – остро глянул блондин. «Я взял», – с достоинством подтвердил Андрей, расстегнул змейку на легкой куртке, полез во внутренний карман, достал пачку 100-рублевок. «И мы взяли», – усмехнулся Артур, показал глазами на небольшую сумочку, висевшую на стуле у ковра. Рядом переминался с ноги на ногу, коренастый крепыш в сером кимоно и такими же красными иероглифами на груди. «Кому деньги вручим?» «Предлагаю Кириллу Лапину», Максимов обернулся и указал глазами на возвышавшегося за спиной здоровенного самбиста. «Не могу доверить такую сумму незнакомому человеку», хмыкнул Артур, с интересом рассматривая высоченного громилу. «Меня твой товарищ знает, Володя, причем давно», пробасил самбист. «Он в курсе. Я всегда отвечаю за слова и никогда копейки чужой не взял. Это Кирилл Лапин, тренер по самбо», с кислым видом подтвердил Владимир Евгеньевич. «Ему можно доверить деньги. Все до копейки вручит победителю. Под твою ответственность», блондин глянул на сенсея. Владимир Евгеньевич секунду поколебался, потом кивнул. «Леша, принеси сумочку», крикнул Артур. Кириллу передали две пачки, 1000 от Максимова и 2 Артура. Здоровяк неторопливо пересчитал сначала одну пачку, потом вторую, кивнул и сунул деньги во внутренний карман куртки. «Кириллу, все передашь победителю боя», напомнил Максимов. «Да я уже понял», кивнул Лапин. «Остались еще пара моментов. Давай еще раз повторим правила, чтобы все слышали», предложил Андрей. «Повторяй», хмыкнул Артур. «Ребята, сегодня здесь я, Андрей Воронов, проведу бой против московского каратиста, Никиты», Максимов вопросительно глянул на блондина. «Комарова», подсказал Артур. «Никиты Комарова. Для этого боя действительны правила, которые мы обговорили со стороной соперника», Максимов показал взглядом на стоящих рядом Артура и Никиту. «Они очень просты. В пах, колени, кадык бить нельзя. Тыкать пальцами в глаза тоже запрещено. Артур, Никита и Владимир Евгеньевич, подтвердите так, чтобы люди слышали, все правильно назвал?» «Правильно», подтвердил блондин. «Да», коротко ответил Никита. Владимир Евгеньевич поморщился, но глянул на Артура и проскрипел. «Все верно, отлично», кивнул Максимов. «Бой будем продолжать до тех пор, пока один из противников не сдастся или не сможет продолжать драться». Андрей сделал паузу и тихо добавил. «Вроде все, я пошел переодеваться». «Уважаемые друзья», голосом опытного конферансье громогласно объявил Артур. «После боя, не расходитесь. Думаю, он долго продолжаться не будет и станет наглядным показателем уровня Никиты. Затем мы проведем показательные выступления и спарринги. Вы своими глазами увидите техники, которым нас обучили всемирно известные мастера карате, тхэквондо, джиу-джитсу и поразитесь нашим возможностям. Уверяю, ничего подобного вживую вы еще не видели. Парни, проводите меня до раздевалки, тихо попросил Максимов. Провокации не опасаюсь, но мало ли, на кону серьезные деньги. Да без проблем, проводим, пообещал Рудик. Не боись, в обиду не дадим, улыбнулся Стас. В сопровождении цыганского старшего, самбиста и друзей Максимов последовал в раздевалку. Она оказалась открытой и пустой. Андрей неторопливо скинул одежду, натянул короткие шорты под плавки, и только потом надел кимоно. «Зачем ты шорты под брюки напялил?» – удивился Вадик. «Через пару минут увидишь», – многозначительно пообещал Максимов. В зале уже зажгли освещение. Под ярким светом ламп Андрей прошел на середину ковра к Никите, Артуру и Владимиру Евгеньевичу. Комаров ухмыльнулся и сунул в рот белоснежную пластинку капы. «Предусмотрительный гад», — отметил Максимов и усмехнулся. «Прямо как я». «Ну что ты готов?» — прямо спросил Артур. «Если можно начинать, я иду к ребятам. Владимир Евгеньевич останется судить. Понятно, никаких очков он начислять не будет. Просто разведет и остановит бой, если один из вас улетит в нокаут либо в нокдаун и не сможет продолжать. Устраивает?» «Вполне», — кивнул Андрей и сразу язвительно добавил. «За неимением других вариантов. Тогда я пошел». Артур развернулся и двинулся на противоположную сторону зала к своим ребятам. «Сумку с ковра убери», — попросил мрачный сенсей. Подколка о других вариантах ему явно не понравилась. «Две минуты», — попросил Максимов. Подошел к сумке, развязал желтый пояс, свернул его в клубок, положил в сумку. Туда же отправилась куртка, а потом штаны, кимоно. Люди в зале затихли, с любопытством наблюдая за Андреем, оставшимся в одних шортах. Из бокового кармана сумки Андрей достал и сжал в руке капу. Переодеваясь, Максимов аккуратно посматривал по сторонам. Рудик уже находился у входа на одном конце зала с камерой. Петр Ефимович передал свою Лере, которая предусмотрительно отошла к другому углу ковра. У москвичей камерой в центр зала нацелился Крепыш, несколько минут назад принесший сумку Артуру. Со скамьи на противоположном конце зала, отведенным каратистом, со скамьи приготовился вести съемку еще один парень в сером кимоно. «Нормально», — мысленно улыбнулся Максимов. «Наш исторический бой запечатлеют с нескольких точек». Быстрым шагом Андрей подошел к краю ковра и кинул сумку в протянутые руки Вадика. Затем вернулся обратно в центр, остановился перед Владимиром Евгеньевичем и Никитой, скромно сообщил. «Я готов, можем начинать». «Это что еще такое?» – брезгливо скривил губы сенсей. «Почему ты снял кимоно? Будешь драться голым?» «Буду драться в шортах», – спокойно ответил Андрей. «Потому что, мне так удобнее. Насчет формы одежды уговора не было, имею право». «Блин, ты клоун какой-то», – Владимир Евгеньевич чуть не задохнулся от возмущения, хотел что-то добавить, но был остановлен Комаровым. «Да пусть дерется, как хочет», — усмехнулся брюнет. «Я понимаю, почему он так сделал. Хочет, чтобы мне было трудно ухватиться. Мне на самом деле на все это плевать. Я этого пацана и так побью, не напрягаясь». Сенсей с сомнением глянул на Никиту, потом на Максимова, пожевал губами и махнул рукой. «Ладно, готовы к бою?» «Готов», — сообщил Андрей, отступая на шаг и напрягаясь. «Готов?» — кивнул брюнет, засовывая в рот капу. Затем округлил спину и выставил вперед ладони, явно готовясь сделать захват. «Отлично», — хмыкнул сенсей, поднимая руку. Секунду помедлил и воскликнул. «Хаджиме!» И сразу мягко отпрыгнул в сторону, освобождая место бойцам. Никита сразу же шагнул вперед, пробил легкий фронт-кик. Максимов ускользнул в сторону, сблокировал полетевший следом вертикальный кулак, предплечьем и скакнул назад, избегая захвата. Никита снисходительно усмехнулся, показывая белую пластинку капы. Секундное расслабление дорого обошлось москвичу. Андрей скакнул вперед, вмазал по скуле брюнета и резко отпрыгнул назад. Голова Никиты мотнулась. Брюнет злобно оскалился, провел ладонью по лицу, стирая выступившую из ссадины кровь, и опять пошел в атаку. Выстрелил якогири, пробил круговой удар стопой, сделал движение левой, будто собирался нанести удар, ухватился за запястье Максимова, резко дернул к себе и рванулся вперед в клинч. Андрей равновесия не потерял, уперся и встретил Никиту отработанной комбинацией локтей. Первым влетел в зубы кинжальный удар снизу вверх, расшибая губы в лепешку, выбивая кровавую слюну. Вторым на челюсть обрушился боковой удар локтем, снося москвича в сторону, и завершающий третий сверху вниз в прыжке, опрокинул потрясенного брюнета на ковер. В зале на секунду повисло потрясенное молчание, затем наступившая тишина взорвалась торжествующими и негодующими криками. «Бей его, Андрюха, гаси!» – азартно кричал Саня Русин. «Да как, вашу мать, он это сделал?» – дергался в истерике лопоухий Сеня Сымпай, обращаясь к растерянным молчащим товарищам и ошарашенному братцу. «Добивай, пока он в ауте, а вот это уже Рудик. Никита, ты, что вообще очумел?» – орал с выпученными глазами красный как рак Артур. «Это же пацан малолетний, млять, вставай, мать твою, не разлеживайся, порви дурака на лоскуты, не расслабляйся», дожимай аккуратно, гремел голос Петра Ефимовича. «Так держать, еще парочку таких же добавь для верности», – азартно вопил Серега Цыганков. «Аус, Колокольцева тоже что-то кричали», визжали от переполнявших эмоций. «Да», торжествующе вскинула руки вверх Лера. «Гаси его, ворон, гаси», басом на весь зал гремел Сеня Слон. «Добивай москвича», весело скалился Питон. «Мате», заорал Владимир Евгеньевич, преграждая дорогу Андрею. «Никита, ты как, нормально?» сдавленно отозвался брюнет. Он секунды две лежал, потом начал подниматься. На ковер шлепнулась и расплылась крупной кляксой карминовая капля, затем еще одна. Никита встал, чуть качнулся, восстанавливая равновесие, вышел ба на макушке, куда пришелся удар, последний удар локтем, встопорщились краями клочья рассеченной кожи, короткий черный ежик слипся и блестел от крови, темно-красные струйки ползли по лбу, вискам и затылку, пачкая грудь и кимоно. Брюнет взялся за голову, глянул на ладонь в красных разводах, злобно оскалился. Вид у него был как у персонажа из фильма «Восставшие мертвецы». На скуле ссадина, губа разбита, макушкой половина лица в крови, на белоснежной капе пузырится красная слюна, стекая по подбородку. «Можешь продолжать?» – обеспокоенно спросил судья. «Могу, даже желаю», – пробурчал борец, вынув капу. «Тогда приготовились», – Владимир Евгеньевич поднял руку, готовясь дать команду. «Секунду», – попросил Никита, – шагнул к Максимову, прищурился, глянул с неприкрытой угрозой и процедил. «Знаешь, а я ведь не хотел тебя бить, старался работать аккуратно, чтобы не повредить. Теперь вижу, ты серьезный противник, сдерживаться не буду. Ты попал, пацан, попал по полной. Я из тебя бифштекс кровавый, мешок с переломанными костями сделаю». В груди у Максимова на секунду похолодело, и сразу все страхи и тревоги ушли, сменившись холодным спокойствием и решимостью драться до конца. Андрей глянул в потемневшие от ненависти глаза, улыбнулся, выплюнул капу, придержав зубами за краешек, и ответил: «Попробуй». «Попробую, еще как попробую», зловеще пообещал брюнет. «Тебе мало не покажется». Максимов улыбнулся еще шире и ничего не ответил. Владимир Евгеньевич втиснулся между ними и развел в стороны. «Мате». Подождал секунду, убедился, что противники застыли на необходимой дистанции и надели капы, махнул рукой и скомандовал: «Хаджиме». Никита осторожно сделал шаг вперед, застыв в боевой стойке. Максимов пробил фронт кик ногой. Каратист парировал предплечьем, молниеносно метнулся вперед и вниз. Подхватил Андрея за ладонями за бедра, подпер плечом, разогнулся и рывком бросил вперед на спину, навалившись всей мощной тушей. Гулкий удар о ковер, усиленный сверху мощным телом москвича, отозвался рассеянным эхом по всему залу. Зрители потрясенно замерли. Максимов, припечатанный мускулистым телом брюнета к ковру, чувствовал себя раздавленным тараканом. «Мог бы кинуть назад, тогда на этом все закончилось», — сообщил на ухо, тяжело дышащий, Никита, придерживающий капу в уголке рта. «Но я хочу, чтобы ты помучился, поэтому буду рвать тебя никуда не спеша. Вставай, веселье только начинается». Брюнет оперся на руки и пружинисто вскочил. Владимир Евгеньевич сразу оттеснил его в сторону. «Продолжать будешь?» В голосе бывшего сенсея прозвучали нотки надежды. «Не дождетесь», Максимов выплюнул капу, тяжело приподнялся на локтях и криво усмехнулся. «Обязательно буду». «Тогда вставай». При каждом движении грудь отзывалась глухой болью, ребра тянуло. Максимов на мгновение застыл, прислушиваясь к ощущениям. «Вроде ничего не сломал», — сделал вывод он. «Ушибы и повреждения мягких тканей — ерунда, заживут». «Ты встаешь или нет?» — буркнул сенсей. «Встаю», — Андрей неторопливо поднялся. «Готовы?» «Готов», — откликнулся Максимов. Никита молча кивнул. «Хаджиме», — взмах рукой, и Владимир Евгеньевич отпрыгнул назад, освобождая бойцам пространство. Никита налетел ураганом, схватил Андрея за шею. От удара локтем закрылся предплечьем и выдвинутым плечом. Резко дернул, пригибая противника вниз. Мягким движением опрокинулся на спину, прихватил второй рукой лодыжку, продолжая удерживать шею, перекинул Максимова через себя. Андрей грохнулся на ковер. Брюнет, продолжая движение, оказался сверху, саданул кулаком в лицо, добавил лбом, метя в переносицу. В последний момент Андрей сумел отдернуться, и удар пришелся в верхнюю челюсть и кончик носа. На глаза навернулись слезы, хлынувшая кровь залила губы и подбородок. Третий, хлесткий удар в основание челюсти под ухо, чуть не отправивший его в нокаут, Максимов проморгал. Брюнет перекувырнулся, спрыгивая с поверженного противника, одним движением вскочил на ноги, удовлетворенно полюбовался на разбитый нос Андрея, балансировавшего на грани потери сознания. «Ну как тебе понравилось?» — ухмыльнулся москвич, «а ведь это только начало. Впрочем, можешь сдаться и побежать плакаться мамочке, догонять не буду. Обойдешься?» — процедил Максимов, поднимаясь. На скуле наливался синяк, перед глазами все плыло и кружилось. Фигура москвича расплывалась в бесформенное пятно. Максимов тряхнул головой, приходя в себя, медленно, помогая себе руками, поднялся, увидел встревоженный взгляд Леры, вопросительный, Петра Ефимовича, и отрицательно покачал головой. Хаджиме. Максимов, пошатываясь, встал в стойку. Никита со злобной улыбкой горцевал вокруг, делая ложные выпады кулаками, затем рванулся вперед и всадил ногой в грудь. Андрей, еще не отошедший после броска и ударов, среагировать не успел. Ударом его отшвырнуло на пару метров. «Продолжать будешь?» Перед глазами Андрея маячило лицо Владимира Евгеньевича. Максимов разглядел довольные искорки в его глазах и внезапно еще больше разозлился. «Буду», — выдохнул он и начал подниматься. Вставал он гораздо медленнее, чем в прошлый раз, пытаясь максимально восстановиться. Сенсей шагнул к нему, уже поднял руку, останавливая поединок, но Никита что-то тихо сказал, и Владимир Евгеньевич послушно отошел. Максимов распрямился, чувствовал себя паршиво, болела спина, ныла челюсть, тяжело дышал разбитый нос с подсохшими кровавыми сгустками, зрение тоже не пришло в норму, фигуры рефери и Никиты двоились. Хаджиме. Совсем успокоившийся Никита скачком разорвал дистанцию, захватил предплечье, подпрыгнул, держась за Андрея и выкидывая ноги вперед. Повис на сопернике, упершись пяткой вперед. Руками прихватил предплечье, а бедрами руку. Распрямился, заставляя Максимова кувыркнуться на ковер. Никита скрестил предплечье на захваченной руке, вцепился ладонями за отвороты кимоно и начал всем телом отгибаться назад, беря Андрея на классический рычаг локтя. «Теперь, малыш, я сломаю тебе руку», — одними губами прошептал он. «Чтобы в следующий раз думал, что и кому предлагаешь». Максимов почувствовал, что его руку медленно вытягивают на излом. Из последних сил перекрутился, переворачивая брюнета на живот. Не помогло. Захват оказался железным, а Никита с наслаждением опытного садиста продолжал медленно выполнять прием. Андрей почувствовал, еще секунда-другая, и его рука переломится в локте. Вариантов уйти от приема не было никаких. Противник слишком превосходил его физически и в мастерстве борьбы. Был только один способ на грани фола выйти из ситуации, спасти руку и поединок. Андрей выплюнул пластикой со злобным рыком, вгрызся зубами в маячащую перед лицом лодыжку Никиты. Брюнет замычал, отбросил руку и откатился в сторону, орошая ковер кровавыми каплями. «Ты что делаешь? Совсем с ума сошел, идиот!» – истерично крикнул подскочивший Владимир Евгеньевич. «Ты дисквалифицирован за нарушение правил. Победа присуждается Никите». Зал взорвался криками. «Ах ты, сука!» – заорал Артур, выбегая на ковер. За ним выскочило еще несколько парней в коричневых кимоно. Андрей блокировал предплечьем круговой удар ногой в лицо, отвел ладонью чей-то кулак и сразу после этого был сбит с ног. Внезапно удары прекратились, а нападающие кеглями разлетелись в разные стороны. Среди них появилась крепкая фигура Петра Ефимовича. Успокоились все, быстро, командным тоном рявкнул он. «Ну, сука!» – прошипел, поднимаясь Артур. «Зря ты сюда влез, мужик, ой, зря!» Блондин прыгнул вперед, красиво пробивая Икагири в лицо майора. В последний момент Смирнов отклонился, влепил по опорной ноге, посылая москвича на ковер. На него прыгнул еще один парень в кимоно, но того поймал за шиворот здоровенный Кирилл Лапин и отправил в полет ловкой подсечкой, а ломанувшийся за ним Стас коротким хлестким прямым в бороду уложил еще одного каратиста. Возле ковра уже началась потасовка, Максимов разглядел злые лица друзей, огромного Сеню Слона, раскидывавшего москвичей и бойцов Владимира Евгеньевича в разные стороны, Марата Сабирова, Рудика и Русина, наскакивающих на Славу Сымпая и Бориса. За ними виднелось белое лицо Леры с камерой в руках, отлетел в сторону и громко ругался по-грузински «Ге», щупая на глазах распухающую челюсть. Где-то в глубине махающих во все стороны рук и ног мелькало синее кимоно, прихрамывающего Никиты. Владимир Евгеньевич, матерясь на весь зал, вместе с парой помощников, пытался разнять дерущихся. Мелькали табуреты, поднимались длинные скамьи, в воздухе летали сумки и стулья. Максимов набрал в легкие воздух и заорал во всю мощь: «Стоять, мать вашу!» Драка прекратилась. Воспользовавшись секундной передышкой, Петр Евгеньевич, уже успокоившийся Лапин со Стасом Русиным ворвались в восстановившуюся толпу и принялись разводить бойцов. «Парни, вы были приглашены посмотреть на поединок, а не устраивать массовую драку», — продолжил громко вещать Андрей. «Нам надо закончить наш бой, а потом, если кто хочет, тоже может разобраться между собой один на один в спортивном зале». К нему протолкался разгневанный Владимир Евгеньевич. «Ты нарушил правила и дисквалифицирован, поэтому победил Никита». «Какие правила?» — усмехнулся Максимов. «Я их наизусть помню и перед схваткой перечислил всем присутствующим». Он повернулся к столпившимся у ковра парням и прокричал: «Парни, помните, перед боем я рассказал правила. Запрещены удары в пах, кадык, колени, тычки в глаза». Толпа утвердительно зашумела. «В кадык я не бил, колени и пах тоже, в глаза не тыкал. Все остальное, что не запрещено, по умолчанию разрешено». «Разве не так?» «Не так», — оскалился Владимир Евгеньевич. «Укусы тоже на всех соревнованиях запрещены. Сделал бы так на чемпионате, к чертовой матери выгнали. У нас тут, во-первых, ни чемпионат и ни спортивный бой по правилам каких-то федераций», — напомнил Максимов. «Мы с Никитой деремся один на один, по тем правилам, которые утвердили между собой. Я их перед боем перечислил, тогда возражений ни у кого не было. Во-вторых, он собирался сломать мне руку и сам сообщил об этом. Как мне было действовать в такой ситуации? Только так, как поступил». «А ведь парень на 100% прав, Володя», — в разговор вступил Кирилл Лапин. «Правила перед боем он объявил?» «Объявил». «Возражения были?» «Не было». «Андрей их формально нарушил?» «Нет». «Значит, он прав. Я за то, чтобы продолжать бой». «Андрей говорит, что ему собирались сломать руку», — веско добавил Петр Ефимович. «Я его словам доверяю. В сложившейся ситуации он поступил абсолютно правильно, хоть и немного вышел за рамки. Формально, правил не нарушил, ведь о запрете укусов ничего не говорилось. Я тоже за то, чтобы продолжить поединок». Сенсей беспомощно глянул на Никиту. «Мы продолжим», — прошипел москвич. «Только не обижайтесь потом, если я этого щенка урою». «Смотри, чтобы тебя самого не урыли», — огрызнулся Максимов. «Кстати, ты действительно собирался сломать ему руку?» — уточнил Петр Ефимович, внимательно рассматривая Никиту. Лапин и Стас тоже вперили тяжелые взгляды в брюнета. «А вам какая разница?» — огрызнулся подошедший Артур. Блондина проигнорировали, продолжая ждать ответа от Никиты. Брюнет промолчал, развернулся и, прихрамывая, двинулся на свою половину ковра. Когда все подобрали и расставили скамейки, табуретки, стулья, расселись по местам, а на ковре остались Максимов с Никитой и Владимиром Евгеньевичем, сенсей огляделся, удостоверился, что бойцы заняли свои места, и снова скомандовал: «Хаджиме». Максимов никуда не торопился, внимательно наблюдая за противником. Никита, подволакивая пострадавшую ногу, медленно пошел на сближение. Попытался захватить запястье противника. Андрей рывком высвободился, пробил прямой в солнечное сплетение, ушел от встречного удара в лицо и разорвал дистанцию. Максимов танцевал, нанося одиночные удары и легко уходя от попыток брюнета поймать его на захват или пробить навстречу. Руки у Никиты остались такими же быстрыми, но двигаться ему было трудно, пострадавшая нога подводила. У Максимова появилась ссадина на челюсти и синяк сбоку над виском, куда на излете прилетел боковой. Левый глаз Комарова покраснел и начинал опухать на глазах. С правого брюнет регулярно вытирал сочившуюся из разбитой брови кровь, ручейками стекавшую на века. Брюнет бил, уже не видя куда, приободрившийся Максимов рванулся на добивание и попался. Никита мягко упал на затылок головой в ноги, подхватил ладонью лодыжку, заплел ногами бедро и резко дернул, заваливая соперника и беря его на болевой. «Имманри ролл», — мелькнуло в голове Андрея. «Черт, глупо попал. Перед падением Максимов отогнул колено противника, уже заваливаясь на ковер, сбил пятку в сторону и быстро пробил локтем сверху вниз по голени соперника. Брюнет вскрикнул, ослабил захват, позволяя Максимову подобрать ноги под себя, чтобы резко встать, и тут же напрыгнул сверху, снова заваливая противника на ковер. Предплечья Никиты обхватили затылок и горло политтехнолога, перекрывая доступ к кислороду и больно давя на кадык. Еще секунда и мне крышка. Метнулась паническая мысль. Из последних сил, уже почти теряя сознание, Максимов с размаху влепил собранными в чаши ладонями по ушам Комарова. Тот заорал, схватился за голову и скатился с противника. Максимов, медленно, помогая себе руками, поднялся. Зал взорвался торжествующими криками и азартными воплями. Владимир Евгеньевич склонился над Никитой. «Можешь продолжать или мне засчитать поражение?» – спросил он. Никита что-то тихо прохрипел. «Не слышу», – поморщился сенсей. «Повтори». «Могу», – выплюнув капу, – проскрипел брюнет. «Тогда вставай». Комаров нехотя поднялся, и сразу его шатнуло. Глянул на Максимова с ненавистью, держась за ухо, и медленно принял стойку. «Готов?» Владимир Евгеньевич явно тянул время, чтобы брюнет восстановился. «Готов?» – по губам прочел Андрей. «Готов?» – лицо тренера повернулось к Максимову. «Да», – коротко ответил политтехнолог. Сенсей медленно поднял руку. «Хаджиме». Злой Никита, чуть прихрамывая, скакнул вперед, выбросил двойку, стремясь вырубить школьника. Максимов ушел вправо и сразу прыгнул на соперника, делая вид, что пытается захватить за бедро. На лице брюнета мелькнула торжествующая улыбка. Он чуть отодвинул таз назад, ослабляя захват, и придавил. «Пора». Плечи Максимова резко дернулись, разворачивая весь корпус назад, вокруг своей оси. Локоть снизу вверх по дуге, коротким мощным движением обрушился на подбородок брюнета. Глухой звук удара прозвучал выстрелом в замершем зале. Максимов сбросил потяжелевшее обмякшее тело противника с себя и отскочил в сторону. Мускулистый борец с грохотом рухнул на ковер. Никита лежал неподвижно, с закатившимися глазами, разбросав руки в стороны. «Твою мать!» Сдавленный вскрик Артура сразу потонул в бешеном реве зала. Вадик, Русин, Рудик, Серега, Стас, Слон, Марат победно орали, трясли руками, вздымали кулаки от переполнявших эмоций. Даже Лера засияла улыбкой и победно вскинула два пальца буквой «В», продолжая вести съемку. На противоположной стороне царила похоронная атмосфера. Истеричные вопли «Нет! Как же так, мать вашу!» перемежались с глухими проклятиями и летящей со всех сторон ругательствами, приправленными отборной матерщиной. «Никита, можешь продолжать?» – безнадежно спросил склонившийся над брюнетом Владимир Сергеевич, потрепал его по щеке. Голова Комарова безвольно мотнулась. Подбежавшие москвичи, бросая злые взгляды на улыбающегося Максимова, забегали вокруг нокаутированного товарища, плеща на него водой из бутылочки, доставая на шатырь из аптечки. Андрей неторопливо подошел к краю борцовского ковра, повернулся к своим болельщикам, улыбнулся и торжествующе взметнул кулак вверх. В зале свистели, орали, аплодировали. Звуки накатывались волной, били по ушам, в победном реве толпы, шуме и гаме уже нельзя было ничего разобрать. Будто Максимов попал на футбольный матч любимой городской команды «Пореченский рабочий», только что загнавший решающий гол в ворота соперников. Андрей приложил указательный палец к губам и поднял вверх, призывая к молчанию. Когда эмоции стихли и шум спал, развернулся и пошел в другой конец зала, где возле уже усаженного на стул Ильи хлопотал Артур и парни в серых кимоно. Неподалеку стоял хмурый Владимир Евгеньевич, негромко разговаривающий с мрачным лопоухим Славой. Максимов шагнул к Никите. Парни с окровавленными полотенцами и нашатырем расступились. Брюнет поднял еще затуманенные глаза на Андрея. «Спасибо за бой», — Максимов протянул руку. «Ты отлично дрался. Я победил, практически, чудом. Никита, ты отличный боец. Если я не был так психологически заряжен выиграть любой ценой, точно бы проиграл». Губы брюнета тронула слабая улыбка. Он вяло пожал ладонь Максимова и усмехнулся. «Не прибедняйся. Ты мне преподал хороший урок. Никогда больше не буду недооценивать соперника, даже школьника». «Я тоже», — улыбнулся Максимов. «Пару раз был на грани. Еще чуть-чуть и пролетел, как фанера на Парижем. Чуть-чуть не считается», — отзеркалил улыбку Никита. «Ты победил, это главное». Максимов кивнул брюнету и двинулся к Владимиру Евгеньевичу. «Со мной такое не получится», — зло выкрикнул Артур ему в спину. «Я буду драться в полную силу, без всякого снисхождения на твой возраст. Так что, готовься, Андрей, как никогда в жизни. Шансов выиграть все равно не будет, постарайся продержаться подольше, иначе я буду очень недоволен». Максимов, не оборачиваясь, отмахнулся, приблизился к сенсею и замер перед ним. Владимир Евгеньевич хмуро глянул на бывшего ученика. «Чего тебе?» – выдавил он. «Объявите победителя, пожалуйста», – попросил Андрей. «Зачем? И так все видели, кто выиграл», – недовольно буркнул сенсей. «Объявите победителя», – с нажимом повторил Максимов, – «чтобы люди услышали». «Хорошо», – скривился Владимир Евгеньевич. Он повернулся к залу и выкрикнул, указав рукой на скромно стоящего рядом Андрея. В этом бою победу нокаутом одержал Андрей Воронов, и словно плотина рухнула. Толпа взорвалась криками и аплодисментами. Хлопали даже парни в серых кимоно и ребята из группы Владимира Евгеньевича, отдавая должное своему бывшему бойцу. На ковер забежали счастливый Рудик, Цыганков, Саня Русин, Слон, Марат, Петр Ефимович и другие. Максимова обнимали, трепали за волосы, хлопали по плечу, даже пробовали качать. Когда эмоции немного улеглись, к нему пробилась светящаяся как новогодняя елка Лера с камерой. Чмокнула в щечку, обняла, счастливо шепнула на ушко. «Молодец, я хоть и беспокоилась, но в тебя верила». «Правильно сделала», усмехнулся Максимов. «Слушай, хоть сейчас и не время, но я кое-что подозрительное заметила и сняла». «Что?» — насторожился Андрей. «Когда все расселись по местам, а вы начали драться, в зал зашел один интересный мужик. Стал возле входа, в тени арки, его почти не было видно. На него никто не обратил внимания, все смотрели на вас. Он даже вылез из тени немного. Я его камерой зацепила, он увидел и сразу нырнул обратно, под арку. Я сперва на это не обратила внимания, не до того было. Только потом пришло в голову. Пока тебя победителем объявляли, перекрутила эпизод, и точно. Он увидел мою камеру и сразу отпрянул в тень. Посмотрела туда, даже Олега попросила пройти рядом, но его уже там не было. Знаешь, мне почему-то кажется, что это тот самый маньяк, за которым ты гонялся в Митеевке. В груди похолодело. Андрей непроизвольно глянул в нишу арки. На секунду ему показалось, что из темноты выступило запомнившееся на всю жизнь лицо серийного убийцы. Карие глаза смотрели презрительно и холодно, как на добычу, лицо искривилось в злобной гримасе ненависти. Максимов сморгнул, ошеломленно дернул головой, снова поднял взгляд, всматриваясь в выход. В сумраке арки никого не было. «Вот же, мать вашу!» — изумленно выругался политтехнолог. Конец второй книги.